Глава 8. На другое утро Мишка-окунёк, постучавшись в избу, заходить не стал. Оставил завтрак на крылечке. «Чего не заходишь? Стесняешься? Вот чудак, заходи давай». Но окунёк только энергично замотал головой и отступил еще на шаг. «Ну, как хочешь». Забирая оставленный завтрак. «Барин?» — тихонько позвал окунёк, когда я развернулся, чтобы войти в дом. «Твоя барыня?» «Что понравилось?» «Очень красивая». Мишка тяжко вздыхает. «Везет тебе, барин». «Ох, Мишка, и ты туда же». После завтрака мы с Анютой вышли вместе, и я сразу повел ее в гараж. Старший окунь уже сколотил целую бригаду из тех мужиков, что по рукасти и по головасти. Не знаю, когда они успели переделать вторую машину, но грузовичок готов. Хотя кустарщина, конечно, лютейшая. С кузова они срезали только заднюю часть, оставив на этот раз не только капот, но и часть крыши и передние двери. А сзади поставили бортовой деревянный кузов, сильно напоминающий телегу. Похоже, раньше это и была телега. Поскольку по длине телега оказалась длинновата, мужики добавили заднюю ось, сняв с трактора ту колесную пару, что поменьше. «Сережка», увидев это произведение народного промысла, Анюта ахнула. «Вы что с машиной сделали?» «Нравится?» — спрашиваю с гордостью. «Форменное варварство». «Много вы, женщины, понимаете. Давай прокатимся. Ты еще наш трактор не видела. Вот это варварство, так варварство». Для чистоты эксперимента в кузов загрузили окуневскую бригаду. Надо же выяснить, как груженная машина поедет. Поехала только в путь. Я думаю, до тонны груза можно возить спокойно. Собственно, на комаринском грузовике стоит тот же самый челябинский движок, чумазик, и нормально возит по полвзвода за раз. На поле живления. Деревенские жители радуются подъему воды. Прорыв плотины обеспечил такие заливные луга, каких давно не бывало. В тех местах, где вода уже сошла, вовсю прут из земли луковые стрелки. И впрямь, как на дрожжах. Боря стоит на краю поля и, засунув руки в карманы, следит, как работает на тракторе молодой деревенский парень. «Здрав будь, Боря!» — подхожу к нему. «Смену готовишь?» «А как же! Видишь, барин, как река разлилась! Теперь только паши! Надо еще один трактор!» «Так это к окуню вопрос. Будет у нас второй трактор?» «Сделать можно. И легковая машина есть. И разобранный старый трактор комаринский вчера притащили». «А что тогда не так?» «Мотор совсем плохой. Мотор долго не проходит. Накопитель поменяли, масло долили, а он все равно как чехоточный». «Да, моторист нужен. А моториста у нас нет. Хотя тут мне приходит идея. А если новый мотор привезем, сможем снять мотор и новый поставить?» «А мотор такой же будет?» «Разумеется, один в один. Не знаю, барин, надо пробовать». «Тогда вот как поступим. Первым делом снимайте мотор, а кузов резать, колеса переставлять — это потом, по итогу снятия мотора». «Понял, барин», — отвечает кузнец. «Снимать будем осторожно, с прицелом на замену». «Вот и отлично. Ну что, Анюта, ты уже все поняла?» «Челебу меня отправишь», — обреченно говорит Анюта. «Отправлю и немедленно. Срочно нужны моторы, ремкомплекты, запчасти, каталоги. Одним словом, нужно все. Моториста не прошу. Моториста тебе в Челябе вряд ли дадут». «Опять с почтарями трястись по ухабам», — пожаловалась она. «У меня после той поездки бока намятые». «Что поделать, Ань? Я бы сам поехал. Но на кого мне тут хозяйство оставить? Кстати, генеральную доверенность, что я тебе выписывал, с собой взяла?» «Конечно». «Тогда в Челябе в местном банке откроешь счет. Это чтоб платить можно было за моторы». «Догадалась уж». Вскоре подъехал Комаринский. Его бойцы выгрузили какое-то навесное тракторное оборудование. Видимо, не вошло в прошлый раз. Я попросил его сначала завести Анюту в Семигорск. Подпоручик, понятное дело, в просьбе не отказал. Проехать в одной кабине с фабриканткой для него чуть ли не за счастье. Всю дорогу он трещал крыльями. И вон из кожи лез, чтобы понравиться Анюте. Сама Анюта принимала его ухаживание со сдержанной благосклонностью. Высадив Анюту у почты, дожидаться оказии в Челябинск, мы отправились в рейд по окрестным населенным пунктам. Искали и отрабатывали прорывы. Я продолжал попутно знакомиться с местными баринами, договариваясь о скупке старой техники. Вечером снова заехали в Семигорск. Хотел убедиться, что Анюта уехала. Почтмейстер заверил, что лично усадил ее в почтовый грузовик, а затем попенял в шутку, что мне этого местная общественность не простит. «Как ты мог с нами так поступить, Кротовский?» «Услал Анну Смородинцеву на следующий же день. Имей в виду, мое сердце разбито. Кстати, чуть не забыл, там один помещик тебя дожидается». «Где он?» Наверное, в кабаке сидит. Где же еще? Пойдем вместе. Мне тоже нужно промочить горло». Помещик действительно дожидался именно меня. Перед ним стояла рюмка настойки, так даже не стал ее допивать. «Будьте любезны, граф», — сказал он мне, — «извольте взглянуть на мою машину». «Давайте взглянем». Мы вышли из ресторана и подошли к машине. Я ее заметил еще до того, как войти в помещение. Машина как машина, и судя по тому, что в нее не впряжена тройка лошадей, до Семигорска доехала своим ходом. «Возьметесь, граф?» — не очень понятно, — спрашивает помещик. «А что именно вы от меня ждете?» «Ну как же? Все кругом говорят, что вы старой машине чините и в грузовик переделываете». «Нормально так работает, Семигорское сарафанное радио. Только сегодня первый грузовик выкатили из конюшен Феррари из Лучковского гаража. А об этом все кругом говорят. Ни связи, ни газет, ни общественного транспорта. Просто, чтобы переговорить с человеком, нужно намотать по одному названию, что дорога. 10, 20, а то и 30 километров. А уже все говорят. Хуягия, как сказал бы крот». Видя морщины на моем лбу, помещик решил добавить аргументации. «А мою машину даже чинить не надо. За моей машиной ход был хороший, так что возьметесь?» Мне нравится, как звучит в его устах слово «уход». В его понимании за машину ухаживают примерно так же, как за лошадью. «Погодите, я пока в толк не возьму», — все же решаюсь уточнить. «У вас хорошая машина, на ходу. Зачем от нее избавляться? Не лучше будет купить нормальный заводской грузовик?» «Не купишь грузовик. Я бы рад, да не купишь. Все грузовики выкупает Министерство обороны. В свободную продажу не поступают. Вот те раз. Вроде бы капитализм на дворе. Вроде бы не плановое хозяйство. Вроде бы спрос рождает предложение. А с другой стороны, если на всю страну один производитель моторов, то и производитель грузовых шасси вполне вероятно тоже единственный. А еще добавить к этому европейские санкции на поставку техники. И тогда все становится не только понятно, а даже привычно. Все как всегда. Россию пытаются задушить экономическими методами. Но вы понимаете, что машину мы испортим, что это будет весьма грубое изделие. Да и шут с ней. Помещик решительно и беспощадно машет рукой. Понимаете, мне насоветовали купить, чтобы семью возить. А куда мне возить семью? Некуда. Так сами катайтесь, удобно ведь. Как тут сказать, замялся помещик, удобно да не совсем. Холопа ведь рядом с собой в машину не посадишь? Почему? Пока что ни черта не понимаю. Неловко как-то перед людьми, чтоб холоп в одной кабине с барином ехал. Вот оно что. Сложившаяся классовая культура. Стремно барину ехать в салоне с мужиком сиволапом. А вот ежели барин будет в кабине сидеть, а мужик в открытом кузове сзади трястись, то тогда все норм. Куртуазность поведения нарушена не будет. Ну что ж, сделать можем, докладываю помещику с хмуро озабоченным видом. Но вы должны понимать, ручной труд, единичные изделия, индивидуальный подход. Вы, главное, сделайте, за ценой не постою. Но раз так, заряжаю помещику ценник от души, заодно вложив в него добавку за мои собственные рабоче-крестьянские корни, умудрившиеся не ссохнуться и протянуться с прошлого воплощения в нынешнее графское. Пущай гад-эксплуататор доплачивает за право наслаждаться классовым неравенством. Помещик, видимо, рассчитывал на меньшую стоимость переделки, задумался. Я и сам понимаю, что хватил лишнего, но отступать нельзя. Я не торговец с турецкого базара. Торговаться не люблю и не умею, но умею аргументировать. В стоимость переделки включена 6-месячная гарантия. В случае обнаружения поломки по вине производителя кузовных работ, устранение поломки будет производиться бесплатно. Также в стоимость входит техническое обслуживание, включая замену масел и смазок. «Идет», — соглашается помещик, и мы ударяем по рукам. «Я могу сам отогнать вашу машину в Лучково», — предлагаю помещику, и тот с радостью соглашается. «Я тогда у сестры переночую. Она у меня в Семигорске живет. А навестить время не находил». Я только пожал плечами и принял у помещика ключ от машины. Сам он почему-то направился не к сестре, а обратно в кабак. Но это уже не моя забота. Хотел уже было садиться за руль, но тут вижу приближающегося человека. Во время разговора с помещиком он стоял неподалеку и, как мне показалось, слушал наш разговор. «Извините, что вмешиваюсь не в свое дело, но мне показалось интересным». Человек замялся, явно испытывая неловкость. «Еще один, желающий переделать легковушку в грузовик. Не похоже. Он не выглядит как барин. Скорее тянет на служащего». «И что вас заинтересовало?» «Я так понял, вы переделываете легковые машины в грузовики». «Можно сказать и так». «А как вы во время переделки настраиваете развеску по осям?» «По каким еще осям?» «Начинаю догадываться, что этот человек не просто служащий, он как-то связан с техникой». между передней и задней осью. После переделки распространение нагрузок изменится. Говоря откровенно, никак не настраиваем. У нас для этого просто нет технической возможности. А вы в этом разбираетесь? Постольку поскольку, я вообще-то инженер по гидравлическим насосам, но приходится и механизмами заниматься. Вот это да. И откуда в Семигорске взяться целому инженеру? Моя фамилия Березников. Я на Клещева работаю. Вчера у нас на производстве случился негаданный прорыв на плоти, ну, одним словом, прорыв. И мне выпал в кои-то веки выходной. Пока там все устранят, мне делать нечего. Вот как. Мое управленческое чутье вполне разборчиво шепчет, что таких людей так просто отпускать нельзя. Таких людей надо хватать и держать. А в моторах понимаете? Довольно поверхностно. Но принципы работы всех узлов понимаю, отвечает инженер. А хотите прокатиться со мной до Лучкова? Я покажу вам наше скромное производство, а вы, может быть, что-то посоветуете. А давайте прокатимся, соглашается инженер. Честно говоря, знакомств в Семигорске я так и не завел, а гулять по городу надоело. По пути в деревню инженер разговорился. Он явно соскучился по общению своего уровня. Я ему в двух словах описал обстоятельства своего переезда из Питера. Он, в свою очередь, поведал собственную историю, что раньше работал в Оренбурге на очень приличной должности, но имел слабость к азартным играм, и что слабость эта привела ко вполне предсказуемому итогу. Он попал в должники, и не к кому-нибудь, а к самому Афанасию Клещеву. Березникову пришлось оставить должность, семью и отлаженный быт и ехать сюда, отрабатывать Клещеву карточный долг. «И долго вам еще работать на Клещева?» Я уже начинаю продумывать вариант, как бы выкупить долги такого полезного человека. «Все долги перед Клещевым я закрыл год назад еще», — признается инженер. «А почему не возвращаетесь в Оренбург, к семье?» «Никто меня там уже не ждет. Дочь выросла, вышла замуж, жена тоже не ждет. Я их не виню. 7 лет срок немалый». «Я все равно не понимаю. Что вас держит в этой глухомане? Интересные работы, перспективы?» «Нет никаких перспектив, и ничего интересного нет. Клещев слишком жаден, чтобы ждать от него интересных или перспективных проектов. Просто я, знаете, мне боязно возвращаться. Там меня сдерживала семья, но и она не сдержала. А теперь боюсь сорваться и снова сесть за карточный стол». Доехав до Лучкова, паркуюсь сразу у гаража. Показывать инженеру поля и реку не вижу смысла. «Здоров, мужики!» — приветствую пыхтящую с мотором бригаду. «Как успехи?» «Разбираемся, барин, пока не выходит». Березников подошел к разбираемой машине. Поглядел на то, что делают работники, и вдруг решительно отодвинул окуня-старшего. «Что ж ты делаешь? А хлам он, дай сюда!» Кузнеца это задело. «Зачем вы так с нами, барин? Мы человеческую речь понимаем». Но инструмент инженеру отдал. А затем стал смотреть, как тот делает. Даже начал согласно кивать. «Теперь понятно?» Инженер протянул окуню ключ. «Теперь понятно. Сначала надо эту балду скрутить. Сам ты балда. Но ты правильно понял». Пока инженер буквально на пальцах объяснял мужикам последовательность действий при демонтаже мотора, я вышел из гаража и свистнул младшего окунька. «Ого, барин, опять новую машину пригнал?» «Пригнал. Ты вот что, Мишка, метнись по людям, собери мне стол в барском доме на скорую руку, но чтоб поприличней, и выпивку какую, не сивушную. Мне надо важного человека из города угостить, понимаешь?» «Понимаю, барин, я мигом». Через некоторое время я позвал Березникова на ужин. Мишка расстарался. Притащил всякой снеди и бутылку сидра не забыл. Сам я почти не пью, но думал, инженер выпьет. Однако инженер оказался небольшим сторонником алкоголя. Его больше занимала сама возможность общения с новым человеком из столицы. Я не стал ходить вокруг да около и просто начал вываливать все подряд. В каком виде застал деревню, как пришла идея переделать легковушку в трактор и так далее. Вплоть до последнего случая с помещиком, которому инженер оказался случайным свидетелем. Разве только не стал говорить про обрушение плотины, из-за которой он получил неожиданный выходной. Не настолько хорошо я его пока узнал. «Признайтесь, граф, вы ведь не просто все рассказываете». «Врать не стану. Мне отчаянно нужны, если не мастера, то хотя бы квалифицированные рабочие. А уж заполучить инженера даже не мечтал. И тут же спрашиваю в лоб. Пойдете ко мне?» «Знаете, Кротовский, именно такого предложения я ждал последний год-полтора. Наверное, это покажется странным. Но в том числе и по этой причине не уезжал отсюда. Надеялся, что приедет в Семигорск кто-то подобный вам. И вот дождался, так что да, пойду». «Поверьте, мне многое не покажется странным. Я рад, что вы дождались меня в Семигорске. Скажите, трудности с увольнением от Клещева могут возникнуть? Нужна помощь?» «Не возникнет трудностей, скорее наоборот. Работу насосной станции я давно отладил. Людей подготовил и обучил. Клещев только рад будет сэкономить на моем жаловании. Вот и прекрасно. Кроме жалования, я хочу назначить вам долю от прибыли ремонтного цеха. Хочу, чтобы вы были заинтересованы в развитии предприятия. Договорились? Договорились, граф. И еще один момент. Если Клещев будет спрашивать, почему уходите, не спешите называть мою фамилию. Шило в мешке не утаить, но чем позже он про меня узнает, тем лучше. Вполне понимаю. С такими людьми, как Клещев, по доброй воле мало кто хочет иметь дело. Меня он легко отпустит, а вот если другие работники начнут рассматривать вас как работодателя. Рад, что мы друг друга понимаем. Мишка Окунь уже подготовил для инженера место ночлега и отвел его. А я разулся, снял верхнюю одежду и сел за стол. Скоро наступит полночь по времени моего мира.